А я по мосту босиком иду, и мой телефон я не помню, где оставил. И сколько бутылку в руках продержу, я не знаю. Сука, мы расстались, а я по мосту босиком иду, спину тычет грустнее, освещая путь. А я по мосту вновь тебе иду, и ноги доведут, пусть где меня не ждут. И пускай я упал в твои глаза, но ты со мною вечно на тормозах. Я пришел к тебе в гости, лезу на балкон, ведь все, что помню от злости. Битый домофон, и я пришел к тебе в гости, лезу на балкон, ведь все, что помню от злости. Битый домофон, и я пришел. Прошу, открой, ну чё, а ты всё не хочу, сил нет кричать, ау. Да кто бы мне помог, а я накину капюшон, чтобы не промок. Ты хочешь уйти, набрала мамане, так и ставь ключи под ковром у Тани. Ну а что делать ещё, смотри, кто-то палит. Ну прошу, ну открой, дверь открой. Я пришёл к тебе в гости, лезу на балкон, ведь все, что помню от злости. Битый домофон, и я пришел к тебе в гости. Лезу на балкон, ведь все, что помню от злости. Битый домофон, и я пришел.